Она предусмотрительно заперла свою дверь. Вдруг за ручку подергали несколько раз. Затем послышались удалявшиеся шаги. Неужели Лайонел снова собирался нанести ей визит? Она усмехнулась, поправила подушку, повернулась на бок и заснула. Что-то разбудило ее. Изабель заморгала. В комнате чуть серело от утреннего света. Дождь кончился, и врывавшийся в окно свежий прохладный воздух заставил ее задрожать. Изабель натянула одеяло до самого подбородка. Тут она услышала звук, от которого застыла на месте. В комнате кто-то был. «Кто здесь?» — громко спросила она, вглядываясь в полумрак комнаты. «Только твой любящий братик». Сердце девушки заколотилось. Должно быть, Лайонел воспользовался ключами управляющего, чтобы проникнуть в ее комнату, пока она спала. Ее подозрения оказались верными. Это Лайонел тогда дергал дверь. «Что ты здесь делаешь? Дверь была заперта». «Да, чтобы не пускать меня. Но я не такой дурак», — со смехом произнес он и подошел к ее постели. Он наклонился к Изабель. Глупая улыбка на его лице говорила о том, что он изрядно нагрузился сладким французским вином. «Что тебе нужно?» «То, что нужно любому мужчине, когда он видит тебя». Холодок пробежал по спине Изабель. «Убирайся!» «Ты забыла, что провела некоторое время в спальне короля Эдуарда?» «Господи, да ни один достойный мужчина не захочет тебя теперь!» «Что мне с тобой делать, Изабель, любимая?» «Не тебе решать, что со мной делать. Кроме того, ты слишком много выпил и должен поспать. Иди в свою комнату и оставь меня в покое», — приказала Изабель, понимая, что придется полагаться только на себя, чтобы спастись. Никто не осмелится перечить Лайонелу и рисковать жизнью. «Мы оба прокляты, Изабель. Мы должны быть вместе. Подумай об этом. Зачем нам ссориться? В этом нет никакого проку. Перестань набрасываться на меня по всякому поводу». «Хорошо, я перестану. Но тогда ты должен оставить меня в покое. Возвращайся домой и оставь меня здесь одну. Я не так много прошу». «Ты не представляешь, как мне трудно оставить тебя здесь», — начал он, присев на край ее постели. Изабель отодвинулась от него на дальний край кровати. «Поезжай к своей жене и детям. Там твое место, Лайонел, а не при дворе короля, и уж, конечно, не здесь. У тебя много дел в Стоунхэме. И у тебя есть замок в Ирландии. Это еще одна дополнительная ответственность, которая может тяготить тебя», — предположила Изабель, надеясь умиротворить его проявленной симпатией. «Ты совершенно права», — с готовностью согласился Лайонел. Он сжал в руке ее мягкую шаль и поднес к лицу, вдыхая ее запах. «Все это налагает большую ответственность, хотя в действительности мне нужно только одно». «И что же это?» «Ты? Я?» Изабель с ужасом уставилась на него. Лицо Лайонела казалось бледным в утреннем свете. «Да, ты!» Неужели ты и не догадывалась все это время?»